Я метнул ему мешочек. Инструкция там есть. Они помогут попасть ко мне на прием. Будут ли от вас те, кто окажет услуги, мне плевать. Если кто-то захочет что-то продать, пусть несет, но наденет браслет. А теперь давай я сниму привязку с двери, и ты сам укажешь помещение, где я смогу ее заново сделать. Привязку ты имеешь в виду открытие двери в другой мир? Да, я встал и, подойдя к двери, хлопнул по ней. Дверь, на которой стоит привязка, неразрушима. Выйдя в коридор, увидел петуха, на котором сидел Нииш, а также ребятню, что окружило их. Ко, обрадовался пернатый, увидев меня. Кажется, мелочь затерроризировала его. Миг спустя вышел Тайши, увидев петуха, едва не схватился за оружие, но выдохнул, успокоился и повел меня куда нужно. Так что вскоре я создал привязку на двери, ведущей в крохотную подсобку, весьма большого жилого помещения. Здесь находилось немало беженцев, и все смотрели на нас. И вот я в особняке. Нииш, тут же услышал я крик, и к парню подлетела его сестра. Все хорошо, как в лагере. Дядя Медведь взорвал танки, потом пиу-пиу, бился с механическим орком, а еще, глаза мальчика горели словно фонари, и он принялся рассказывать о нашем путешествии, а Айша бледнеть, ну, ее можно понять. Судя по рассказу парня, он едва ли не подле меня с орками бился. Я поспешил уйти, но тут же был схвачен рыжий и черноволосый. Пока ты там гулял, мы уже почти закончили. Ну как тебе? Оксана провела рукой по холлу. И что я могу сказать, здесь можно было устраивать королевские банкеты. Правда, почти все это и было украдено у испанского короля, но это уже детали. Холл был и правда отлично украшен, а еще всюду летала Зи и вещала различные украшения. Хм, удобно иметь в слугах призрака. О, Саш, к нам подлетела Анюта. Она еще была не наряжена, в отличие от остальных. Твои зеленые уже здесь, милашки, особенно когда мы их отмыли. Даже их острые зубки кажутся милыми. Хорошо, а зверолюди? Эти задерживаются. Впрочем, задерживались они недолго. Вскоре открылась дверь, и внутрь вошли 15 зверодевушек. Полукровки и полноценные зверолюди. Все отменные красавицы в отличных нарядах. Их приняла Анюта и увела. Всех их разместят в специальных комнатах для ожидания. Там можно и привести себя в порядок и отдохнуть. Чуть позже пришли артисты. Их тоже отвели в отдельную комнату. Еще немного погодя объявились японцы. Точнее, японки в красивых юкатах. Да, они также изъявили желание. Но, зная японцев, скорее всего, это шпионки. Но я разве против? Вон у Розы все шпионили, как могли, собирая информацию. Так что все в плюсе. Также на кухне работали повара. Причем самые разные. Будет как русская кухня, так и японская, а также кухня зверолюдей. Причем от зверолюдей были наняты повара королевской семьи. Ну, не буду же я сам кормить эту прорву голодных ртов, гостей будет много. Время, кстати, сейчас было синхронизировано с реальностью, иначе будет трудно все подгадать. Вспомнив молодость, проверил все столы, которых здесь несколько десятков, проинспектировал кухню и ингредиенты, после чего проверил магазины. Лавки Градоизи работали сами по себе. Заказы мы сейчас не берем. Максимум подшить да подогнать. Войдя в лавку Града, что была в левом крыле, обнаружил стойки с оружием, но лишь качественным. Всякий хлам я продам в своем магазинчике в мире зверолюдей. Также здесь в продаже имелись броня, щиты и многое другое снаряжение. Причем как найденное в сундуках, так и изготовленное зомби-кузнецом. Напомню, что 5% с продаж забирают себе слуги, так что все они заинтересованы в продажах. УЗИ был настоящий магазин надежды, необычный и зачарованный, и я заранее сообщил, какие гости к нам придут. Ну в плане, что будет много азиатов, а также зверолюдей. Так что Зи сшила одежду и на них. Клея же продавала зелья. Но всякий хлам, если честно. На аукционе есть ингредиенты для нормальных зелий, но на них такие цены, что зелья дешевле купить в магазине. Так что в основном зелья были из сундуков. Закончив осмотр, обнаружил в холле 10 голубокожих девушек и 5 парней. У последних были сумки. Судя по всему, тяжелые. Девушки же, очень даже симпатичные, правда, немного напуганные. Они с осторожностью оглядывались, но к ним быстро примчалась Айша, и те успокоились. После чего объявилась Анюта и увела всех, даже парней. Вскоре она вернулась и передала мне их сумки, а там было различное оборудование. Понес в аукционный зал, да есть такой, хотя там скорее аукционно-выставочный зал, и уже посередине него стоял боевой робот орков. Кровь из головы зеленого уже не текла, но ее было видно. Я хорошенько так пробил шлем, труп вынимать не стал, мало ли, да и свежий он. Время шло-шло и пришло, на столы начали выносить блюда и напитки, а я встал у дверей, чтобы встречать гостей, ну или врагов, кто знает, вдруг кто-то решит использовать браслет, чтобы провести внутрь убийцы или еще кого. И вот, открывается дверь, и внутрь вваливается серебряный енот, что был 1,5 метра ростом. Одет он был прилично был одет. «Привет, медведь, а у тебя тут круто так все поменялось», — заявил тот, входя внутрь. «Ага, все ради дорогих гостей», — заулыбался я и пожал его лапу, а следом. «Ваше высочество, не ожидал», — удивился я, увидев льва. «Он наш брат короля, и был хорошо одет, величественно». С ним под руку шла львица в красивом молочном платье и с пышной гривой. «Волос в смысле, как я мог пропустить это? К тому же я планирую пообщаться с вашими аристократами». «Разумно», — пожав его лапу и поздоровавшись с его женой, принялся встречать прочих гостей, а тех было немало. Кого-то я помню по нападению на королевский дворец, кого-то по сражению в резиденции феодала Ролуки, но многих я впервые вижу. Но, как пояснил лев, все они – знатные аристократы из столицы королевства. Вырвался все-таки, рассмеялся я, пожимая лапу быку-феодалу. «Ну а как, надо же себя показать да на других посмотреть», – заулыбался здоровенный человек-бык в черном фраке. «Да и кристаллов я неплохо заработал, зачищая подземелья. Зверолюдей набралось почти 100. Почти все были мужчинами. Хотя я также встретился с одной крольчихой. Она влиятельная аристократка из столицы, матриарх рода, и бедра у нее мощноваты. После зверолюдей начали прибывать японцы. Те, казалось, сговорились и пришли едва ли не одновременно. Волшебник, Юми с дедом и еще 100 с лишним мужчин. Как аристократов, так и просто богатеев. А после стали приходить люди из Российской империи, и первым был. Рад, что ты жив и с тобой все в порядке, дружище. Артур, отец Андропа, пришел почему-то один. А нет, за ним из двери показался другой мужчина, тоже невысокий и слегка пухлый. А это мой товарищ и партнер Иван. Договорить ему не дали, так как дверь вновь открылась, и оттуда вышел патриарх Кошкиных с группой мужчин. Вновь рукопожатие и знакомство. Потом Васильковы с монголами и союзными родами. Каждый мог привести до 40 человек, но никто не достиг лимита. Зато следующий гость, точнее, гостья, мисс Лебедь, улыбнулся я двухметровой бесформенной женщине. На ней была ее привычная маска лебедя. «Приятно увидеть вас снова. А мне-то как? Я тебя за ту пукалку и светильник расцеловать готова. Ну и озолотить», — увидел я улыбку из-под маски. «Но еще успеем поболтать. Со мной тут интересные люди с большими возможностями». После нее внутрь прошли 17 человек, мужчины и женщины, причем разных национальностей, контрабандисты, представители наемников и даже банкиры. Знакомства, безусловно, полезные. Следом появились Зубовы, скромно одетые блондины и блондинки с эффектной внешностью во главе с патриархом рода, дедом Кристины. «Удивлен, что вы все же решились прийти сюда», — удивился я, пожимая руку лысого старика, одетого в белое. «Молодняку нужны услуги вашей кля. Да и, слышал, вы тут будете артефакты продавать», — сходу обозначил он свою позицию. И вскоре блондины и блондинки заполонили холл. Их глаза горели от восторга и предвкушения. Всем хотелось повеселиться и хорошо провести время. Что-что, а Зубовы очень скромный род. Во многом отказывают своим детям, чтобы не избаловать их. Так что такая возможность выпадает редко. К примеру, никогда. Также с Зубовыми пришло весьма много аристократов из Мурманска. Не забыл я пригласить и родню Алисы. Те, в свою очередь, также привели весьма много людей. Но даже так, в холле не было тесно. Сейчас люди общались, лакомились необычными блюдами и интересовались, что можно купить. Хе-хе, а добра у нас тьма, особенного добытого в сундуках. И еще, простите, я не знаю вашей валюты. Сколько это будет в кристаллах? Сейчас лев общался с представителем крупной группы наемников. У них 1000 бойцов. Если посчитать, выходит около 25 тысяч в месяц. Плюс все трофеи, что мы получим, наши. Но с возможностью выкупа вашей стороной, объяснял крупный мужчина. Он был одаренный 10-го ранга, весьма сильный. И да, я установил улучшение особняка. Теперь все мои гости понимают чужую речь. У Розы было такое же, не из дешевых. ХМ, справедливая цена. Но вы же используете этот, как его там, огнестрел, да, и огнестрел, и минометы, и многое другое, что расходует недешевые боеприпасы, улыбался тот. Похоже, Королевство Миран получит мощную поддержку. Да уж, не поздоровится империи Ор. Впрочем, огнестрел не панацея. У орцев большая часть армии – это воины. Те, кто развивает внутреннюю энергию и имеют второй ранг и выше. Поэтому я бы на месте наемников не рассчитывал на сафари. Выцепив взглядом леди-лебедь, заметил ту общающийся с енотом. Но, судя по лицам и смеху, это просто болтовня. Оксана, Лера и Алиса крутятся вокруг родителей. Кристина с Машей стали центром притяжения других блондинов и блондинок. Нина же выглядела как ледяная королева и разговаривала со стариком, с патриархом в смысле. Аукцион пока закрыт, так как еще даже первая часть не закончилась. А вот комнаты для переговорных уже заполнены. Медведь, ну, где же они? Меня едва не сбил с ног волшебник. Выглядел он приличным и ухоженным. Кля, и Кля тоже. Тут целая толпа. Кивнул он назад, жаждущих увидеть девушку слизь. Но я про меховых красавиц. Она пока работает. А меховые красавицы? Что ж, пожалуй, пора. Кинув взгляд на Анюту, кивнул ей, и та умчалась. А я пошел в конец зала. Пока шел, внимательно смотрел на людей. Казалось, что все они тут просто собрались, чтобы выпить да полопать девчат. Но нет, те же наемники. Если Лев их наймет, то он будет платить мне 10% сверх договора с наемниками. За эти деньги я обеспечу им переброску припасов и персонала, минимум раз в месяц. Везде, где будет фигурировать особняк, я получу свою долю. «Дамы и господа», — объявил я, привлекая всеобщее внимание. «Я очень рад, что все мы здесь сегодня собрались. Это мой первый прием, и поверьте, далеко не последний. Сейчас я предлагаю всем вам немного отдохнуть и расслабиться, потому что следующая часть приема будет горячей и весьма прибыльной для многих из вас». В этот момент из правого крыла стали выходить девушки и мужчины разных видов, вызывая восторг у гостей. Всех их нарядили, вымыли, вылечили и привели в приличный вид. Зверолюди, гоблины, миловидные японки и, конечно же, голубокожие. Последних немного трясло от страха, а вот гоблинши лишь смеялись над ними и всем своим видом старались привлечь мужчин. Ради кристаллов те были готовы на все, вообще на все. Я зачитал правила, и те, кто не понимал, для чего девушки, все поняли. Миг и девушек разобрали. Такого я не ожидал, особенно популярности гоблинш. Ладно, теперь главное, чтобы на нас вдруг не напали эльфы. Но, честно говоря, здесь собралось так много сильных одаренных, что мне будет искренне жаль длинноухих. Глава 9. Особняк. Гостиная. Некоторое время спустя, я лежал тушкой и не мог шевелиться. Голова моя лежала на коленках Нины, а сама девушка гладила мои волосы. Вокруг же царила суета, носились женщины, и все были заняты делом. Но я отдыхал. Прием официально закончился, и как же я устал. Леди-лебедь чуть драку не устроила за лоты на аукционе. Японцы же не сдавались, и привести их к компромиссу мне стоило лет 10 моей жизни. По крайней мере, так я себя ощущаю. И тех, и других очень интересовали иномирные технологии и образцы техники. А еще я мерзко и без угрызений совести перепродал несколько интересных штучек с аукциона владельцев. Да и вообще неплохо заработал. Чистой прибыли выходило где-то на 300 тысяч. Но не все деньги я получил сразу. Точнее, кристаллы. Для этого и нужны браслеты. Они напоминают о долге и позволяют отправить мне кристаллы дистанционно. В общем, очень удобно. Особенно учитывая виртуальный интерфейс. Грубо говоря, приходит клиент в магазин, касается браслетом товара, и ему записывается долг, а товар становится имуществом покупателя. Ну или, к примеру, заплатить за услуги Кля. Коснулись браслетами и все. Саш, открой дверь в Японию. Спасибо, Саш, Хабаровск. Я то и дело, по просьбам своих красавиц, что взяли на себя все дела, отдавал приказы двери, меняя точку выхода, но до этого мне пришлось лично пронестись по некоторым местам, чтобы сделать привязку. Сейчас же товары переносились меж миров и городов. Посланнику Сёгуна очень понравилось вино зверолюди, и тот закупил большую партию. И под большой партией имею в виду тысячи бочек. В свою очередь зверолюди были в восторге от морепродуктов и катализатора из ОС. Вот это, сделай везде двери, меня и добило. Но оно того стоило. Я же говорил, что получаю комиссию со всех сделок. Ну вот, Саш, ко мне подошла усталая Оксана. Неловко тебя просить, но там голубоко же и просит о разговоре. Сейчас сделаю привязку, махнул я рукой. Выведи их, пусть переговорят, а лучше пригласят своего главного, и вместе с ним уже решим. Вероятно, они хотят потратить заработанное. Да, так и есть, кивнула рыжая и упорхала. Я же поднял взгляд на Нину, но из-за объемной груди не увидел ее лица. «У тебя хорошее настроение. Я думал, ты расстроишься». Поначалу она откинулась назад, чтобы я смог увидеть ее лицо, но потом поняла, что все это бизнес и ничего более. Каждый из присутствующих преследовал свои корыстные цели. Даже самая забитая гоблинша или голубокожая. Все были готовы биться до последнего. Это да, удивили. Особенно когда один умник заплатил голубым и зеленым за совместный концерт. Те были готовы убить друг друга, но за кристаллы отлично вместе спели. И кто мог знать, что гоблишни – неплохие музыканты. Я вдруг рассмеялся, потому что это было забавно. И вышло действительно неплохо. Я же не говорил, что все они должны снимать трусики и выставлять попки, продавая себя. Нет, я сказал, что они могут предоставить услугу. А что за услуга, договаривайтесь сами. Кто был талантлив, использовал свой талант, кто талантом не обладал, использовал ум или свое тело. Поэтому зеленые предпочитали толпой изнасиловать мужика, а голубые развлекали иным образом. Кто-то из гостей даже научился танцам из иного мира. А вот мужчинам было тяжелее всего. Крольчиха и леди-лебедь желали лишь одного, точнее, одного, но всех, едва даже чуть не подрались за них. Раздался стук, и я, простонав, но все же поднялся и вышел в холл. Сейчас там собрались и гоблины, и голубокожие, и зверолюди. Все, кто оказывал услуги и не являлись гостями, они наслаждались деликатесами и вкусной едой, особенно гоблины. Те, оказывается, что-то вкуснее крыс редко когда едят. Голубокожие же набивали животы из-за длительной голодовки. Зверолюди же, в принципе, прожорливые. А вот японки уже ушли. Видимо, писать отчеты по собранной информации. Это немного обескураживает. Тхолл сейчас входил Тайш, глава лагеря выживших. Он был без брони, видимо, чтобы показать мне доверие. Ну и, конечно же, без оружия. Мужчина внимательно смотрел на украшения и картины, что висели на стенах. На столы, полные лакомств, а увидев гоблинов, сидящих за одним столом со своими сородичами, замер, и его лицо перекосило. Однако он все же взял себя в руки. «Угощайся», — указал я на столы. «Пока мои люди голодают, я не могу себе такое позволить». Похвально. Я повел его в гостиную, где мы переговорили. Я озвучил сумму, что заработали его люди, включая продажу на аукционе предметов и устройств, и посчитал, что выходит в товарах. Лишь на одних услугах было заработано более 70 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы вооружить всех их и накормить. Но все же сумма, заработанная с аукциона, была куда выше. «И вы все это предоставите?» — смотрел он на меня с неверием. «Конечно, почему нет? Я предоставлю список с ценами. Сами выберите и определитесь с количеством. Немного добра есть у меня здесь и сейчас. Правда, некоторые нуждаются в обслуживании, поэтому продам со скидкой». Здесь и сейчас было именно тем, что хотел Тайш, потому что он все еще не верил мне. Тогда я сопроводил его на склад, где показал трофейное снаряжение, в основном испанское. Из-за высокого роста голубокожие могли влезть далеко не в каждый бронекостюм. И это, несмотря на то, что их можно было слегка подгонять по росту. Но тот сказал, что справится и сами доработают. Оружие мы тоже посмотрели, включая ручные ракетницы. Но проверить их в деле я не дал. Ну, не в особняке же. Что касается провизии, то тут все сложно. Добра у меня много, но оно взято то оттуда, то отсюда. Но даже так, Тайш забрал все, что можно было забрать. Так что вскоре мы с ним заперлись в одном просторном помещении лагеря Тайша, и я полчаса переносил добро со склада. Все, конечно же, сразу проверялось. Ну и когда закончил, вычел из счета деньги за это добро и отдал список того, что могу поставить. Точнее, не я, а волшебник, но неважно. Вернувшись в особняк, позволил голодающим взять с собой немного еды. Все равно некуда ее девать, разве что выбрасывать. Сколько радости-то было. И вновь зеленые с голубыми чуть не подрались. Но оказалось, что еды хватит на всех. Вскоре народ разошелся, и особняк опустел. Магазины пусты, аукцион пуст, и даже склады почти пусты. Как и запас наших сил. После того, как вся работа была сделана, мы разошлись по комнатам и попросту завалились спать. Время вновь работало в ускоренном режиме, так что мы могли себе позволить выспаться, чем, собственно, и занялись. Ну а так как с приема еще осталось немного еды, завтрак у нас вышел сытным и весьма бодрым. Ну что, за успех? Оксана подняла кружку с чаем, а за ней и все мы. За успех улыбался я, и, к счастью, никто никого не облил. Мы сытно поели и поделились впечатлениями, а также тем, кто что заметил, увидел, ну и высказали свои мысли, как следующий прием сделать еще лучше. Правда, основной тезис был: иди, ищи новые миры, а я ищу, и хожу в случайные подземелья. Пока что ничего путного, лишь увеличил размеры своих этажей, и не знаю, может, те подземелья и вели в другие миры, но в первый раз, выбравшись наружу, я оказался в бескрайнем поле, во второй оказался в горной пещере, и что там, что сям, не было понятно, где я вообще находился. Ну а носиться по округе у меня не было ни времени, ни желания, так что такие подземелья я сразу закрываю. Кстати, уже слышали новости про Испанию? Поинтересовалась Лера. Да, отец рассказал, кивнула Оксана, а мне никто не рассказал. Вот сейчас и начали рассказывать. Если коротко, то сейчас в стране начались митинги, народ требует от короля сложить корону. Хм, похоже, моя информационная война удалась. Хах, всего лишь 4 интервью. Откуда последнее? Ну так я дал его Маргарите вскоре после того, как получил то видео из лаборатории. Королю я сказал, что его страна спасена благодаря силам неизвестных патриотов, а девушки мои вернулись ко мне, но я требую головы тех двух уродов, которые намеревались их изнасиловать. И это, блин, члены королевского рода. Позорище. Так что после завтрака я отправил девчат по домам, ну, чтобы провели время с семьей и отдохнули. Анюта взяла на себя волшебника и закупку оружия, а я, переместившись в Москву, в свою контрабандистскую квартиру, покопался в интернете. И правда, королю и атомную бомбу припомнили, и нашлись высокие чины, кто подтвердил, что, да, это король использовал ее, а не Медведев. Таким образом, все те, кто делал из меня мирового ядерного террориста, умылись собственными же фекалиями. Впрочем, мировые СМИ не особо и жаждали освещать эту информацию, как бы не заметили. Также я прочитал сотню сообщений на телефоне. Меня звали на интервью, в гости, на банкеты, даже предлагали сняться в плейбое. Причем не только мне, но и моим женщинам. Добавил этот номер в черный список. В общем, ничего интересного. И только я собрался возвращаться в особняк, как зазвонил телефон. Хм, мавританский номер, интересно, слушаю. О, ответил, отлично, не буду тянуть кота за яйца и перейду к делу. С тобой говорит новый король Мавритании. Да-да, ты на меня, наверное, злишься и желаешь прибить. Но сам понимаешь, мы, короли, работаем лишь на благо своего народа и ради этого готовы на любую подлость. И поэтому ты бомбил свой собственный же город? Ну да, ты, знаешь ли, слишком опасен. А так, я всем показал, насколько я решительный и ебаный. И знаешь что? Сработало. Что именно сработало? Показать всем, что ты психопат, хмыкнул я, и это тоже. Но вот посмотри на карту мира, увидишь, что моя страна окружена странами, которые, по сути, марионетки французов, бриташек и испанцев. И тут заявляешься ты, осуществляя злое колдовство, повышая ранги тысячам воинов. Как думаешь, что случилось с жопой наших дорогих соседей? Думаю, она сжалась, я рассмеялся, но это ведь было и так очевидно. Думаешь, это было очевидно? А вот мой братец этого не понимал. Он считал, что важна лишь голая сила. Вот только времена изменились. Мир изменился. Переходи к делу, король, мир, Гани, Хуан, с паузами ответил тот. Она жива, долго скрывалась, но была поймана. Она верна моему брату, и ее не перевербовать. Поэтому я хочу отдать ее тебе взамен услуги. Вылечи Хуана. Кто этот Хуан? Тот, кто спас твоих женщин. Ты с ним знаком, ведь сам пощадил его. А теперь он, потенциально, новый король Испании. Постой, ты воспользовался испанцами, чтобы взойти на трон, а теперь меняешь короля в Испании? Вновь я рассмеялся. Этот человек впечатляет. Нет, он мне, конечно же, противен, и я бы с удовольствием свернул ему шею, но то, как он все провернул, вызывает восхищение. Особенно, если ему удастся сменить короля Испании. Тогда нападения испанцев на мавров точно не будет. Жизнь преподносит сюрпризы. Хорошо, я согласен. Тогда мы ждем тебя на том складе. Я, конечно, удивился, что король самолично хочет провести обмен. Но что он мне сделает? Убьет? Ха. Но о мерах предосторожности я, конечно же, подумал. И сперва мы установили пулеметы, а уже после я вышел на тот склад. Удивлен, не закрывая дверь, заявил я, оглядев просторное складское помещение. Здесь находился высокий чернокожий мужчина, судя по всему, король, причем весьма сильный. Рядом с ним в инвалидном кресле уже знакомый мне мужчина, Игани, лежащая на полу и изображающая гусеницу. И да, я с помощью магии убедился, здесь нет невидимок. Причем сделал это в момент, когда приоткрыл дверь. Не сочти меня самоуверенным, просто считаю, что в таком деле важно личное присутствие, чтобы показать доверие. Король улыбнулся, едва не ослепляя меня слишком уж белоснежной улыбкой. Ну а девушка, она очень буйная. Пришлось связать. Понятно, кивнув, подошел ближе. Вижу, что король захотел шарахнуться от меня, но сдержался. А подошел я к Хуану. Благодарю. Я протянул руку, и тот, пусть с трудом, но пожал ее. Говорить ему было сложно, лишь что-то прохрипел. Сжег все энергоканалы из-за стимуляторов и перенапряжения, когда твоих женщин спасал, объяснил король. Я же лишь кинул на него взгляд и подошел к девушке. Но вдруг все ее путы развязались словно по волшебству, а также с шеи свалился ошейник, видимо, с бомбой. Не смотри на меня так, женщина. Не убивал я брата. Он жив, здоров и прекрасно проводит время в тюрьме, заявил король, вызывая лишь больше ярости в Гане. Пошли, приобнял я ее одной рукой, а второй покатил коляску в особняк. Король остался на месте. Здесь все изменилось, удивилась Гани. Я же промолчал и принес пациента к Кле. Гани была со мной. Слизь, увидев пациента, едва в обморок не упала от количества бесплатной работы. Пришлось мотивировать премией, а потом покупать зелья. Дорогущие, Кле хоть и целебная слизь, но не воскрешающая. Так что лечение затянулось. Оставив Хуана, повел Гани в гостиную, где сейчас были лишь Мари с детишками и Ро, изучающий букварь. «Прошу прощения», Гани подняла руку и понюхала подмышку. «Я с того самого дня не мылась, на ней, к слову, все еще было платье. Правда, немного рваное». Кивнув, повел ее в одну из душевых и даже прихватил одно из платьев, что сшила Зи. «Спасибо», вскоре в гостиной появилась девушка в темно-красном платье в старинном стиле. Она села на диван, что был напротив меня. «Предатель рассказал мне об уговоре с тобой. Я согласна. Уверена, я могу просто выпустить тебя в любой точке земли или миров. Правда?» Она прикусила губу, не в силах на что-то решиться. «Правда. Подписав со мной контракт, ты станешь моей слугой, а это не только возможность стать сильнее, но и огромное бремя», честно ответил я, потому что не хочу принуждать к этому. Да и, кажется мне, из Гани получилась бы плохая слуга. Она как черная кошка, которая постоянно хочет гулять, а мне нужны трудолюбивые и послушные пчелки. Я хотела бы жить с братом на Хоккайдо, она виновато опустила голову. Хорошо, без проблем, пожал я плечами. Твой брат кует хорошее оружие. Я бы с удовольствием выставлял его товары на своих приемах. Правда? Повторилась она и вдруг начала румяниться. Я почему-то считала, что вы обязательно сделаете меня слугой, чтобы овладевать моим телом ежедневно. У меня аж брови потянулись к затылку от уровня офигевания, а потом вспомнил. «Это тебе мои женщины наплели?» Вздохнув, покачал головой, а та неловко заулыбалась. «Ясно. Преувеличивают они все. Когда охотишься в подземелье», — заговорила Мари, привлекая внимание чернокожей. «После тысячи убитых чудовищ и зарядов бодрости хочется на луну выйти от жажды. Мам, так ты ведь можешь попить воды?» — недоумевала Хлея. «Точно. Ты права», — заулыбалась мать, погладив дочку по макушке. «Заряд бодрости?» — переспросила Гани. «Неважно, это можно сказать тайна этого места». «Поняла, мы еще немного поговорили, и вскоре я проводил ее до лавки волшебника. Того не было на месте, но быстро примчался. Медведь, о!» Гани удивился тот, увидев девушку. «Так, что я хотел?» — вдруг задумался азиат. «А точно, пошли, я, наверное, тоже пойду. Спасибо большое». Девушка поцеловала меня в щеку и упорхала к брату. Ну а я сходил к волшебнику в его комнату, где он меня порадовал своими новинками. А все потому, что уже весь мир знает о моем приеме. До чего только стоят фотографии в обнимку с Кля. А с зверодевушками, по словам девушек, их попросили устроить фотосет. В общем, их фотографировали в различных позах и нарядах, включая аэрофотографии. Так что уверен, скоро интернет взорвется. А еще вскоре репортаж Маргариты выйдет в свет. Она прошлась по городам королевства зверолюдей и даже взяла интервью у короля. Правда, для этого нещадно эксплуатировали Хлою. но та была только рада. Иногда ее заменяли Инан или Мари. Так вот о чем я. Все хотят попасть на мой прием и подлизываются к волшебнику, чтобы он привел их или выдал приглашение. Хех, вот так и работают приемы. Это место для избранных. Переговорив с волшебником и сделав пару заказов, вернулся в особняк. И как раз вовремя, там уже почти долечили Хуана. 10 000 кристаллов на это ушло. Но он помог мне, так что это копейки. Вот только ему нужно минимум неделю восстанавливаться, чтобы вернуться в полноту своих сил. А я призадумался о новом бизнесе. Кстати, об этом, нужно наведаться в Хабаровск. Неделю, магия, смеялся исхудавший загорелый мужчина. Ну так-то да, пожал я плечами. Самая настоящая магия, я этого не забуду. И если точнее, когда стану королем. Хаун вдруг покривил лицом и кинул взгляд на стену. Выкуплю у тебя наши семейные картины. Трудно было не рассмеяться, и я, собственно, рассмеялся. Но пообещал продать, но лишь те, что у меня. Так-то енот тоже немало заимел. Он, кстати, так еще и не реализовал добычу. А значит, должен денег. Открыв дверь, удивился тому, что там все еще стоит король. Опасный он человек, остерегайся его, дал я дружеский совет. Поверь, я прекрасно знаю это. Но лучше сделка с дьяволом, чем королевство в руках безумцев. Мы пожали руки, и Хуан ушел, а я закрыл дверь. Отлично, еще одно решенное дело. И самое приятное. У меня скопилось более 1,5 миллионов кристаллов, но я их пока не трачу на повышение уровня, потому что платить 60 000 кристаллов в день за содержание особняка, я пока не готов. Сейчас плачу 33 000. Около 20 000 добывают гоблины, которые частично покрывают мои расходы. То, что добывает Айша, это капля в море, поэтому ее я не учитываю. Но девушка весьма решительная и быстро учится, так что толк от нее точно будет. Правда, лишь в отдаленном будущем. Хотелось бы, конечно, расслабиться, но нет. Я ведь на аукционе купил 8-этажное подземелье, так что пора бы им заняться. Все равно сегодня у нас отдых. В подземелье, после того марафона лезть совершенно никому не хотелось. Ну, кроме петуха. Он до сих пор там. Так что, оказавшись в Москве, я позвонил по телефону, указанному в документах к подземелью. В них также указывались типы монстров, обитающих в подземелье, и фотографии тварей, но в само подземелье люди не входили. Так, лишь нашли, оцепили и поспешили продать. Ну, по крайней мере, они так говорят. На деле, наверное, уже разграбили все сундуки. Впрочем, неважно. Мне оно нужно, лишь чтобы поглотить. Уж очень интересные монстры там обитают. Возможно, получится сделать отличное смешение биомов. Но сперва я наведался к контрабандисту, потому что без своего заказанного набора, которого я жду уже 3 месяца, ладно, в реальности прошла неделя или около того. В общем, не готов он еще. Богом клялся, что к вечеру все будет. Так что сейчас, после 2 пересадок, в компании Нины лечу в Воркуту, город шахтеров, охотников на чудовище суровых морозов. А еще это город неожиданных погодных явлений. По крайней мере, когда вдруг начался сильный буран, пилот удивился. Да так удивился, что неожиданно умер. Но я бы тоже, наверное, умер, будь на месте пилота. Все же в лобовое стекло нашего легкомоторного самолета, в котором было нас лишь 3, включая пилота, врезалась огромная сосулька. Нина, к моему удивлению, вместо того, чтобы закричать, ярко засияла, укрепляя тело. Взгляд был решителен, дыхание ровное, а ремни отказывались расстегиваться. Она сидела у левой стены, я у правой. В самолете было лишь 20 мест. Но желающих лететь в Воркуту было лишь нас 2. И то, по расписанию самолет должен был отправиться туда через 3 дня. Но за хорошие денюжки пилот согласился полететь хоть сразу. Вот и полетели. Чертыхаясь, я бросился к Нине и едва избежал здоровенной сосульки, что пробила крышу. Еще немного, и она пронзила бы плечо. Миг спустя такая же сосулька ударила в окно Нины, однако девушка ударила по ней рукой и разбила. Вот только ее обожгло морозом. Магия. Самое настоящее. Обратившись медведем и кинувшись к ней, схватил девушку и плечом до магии добил стену самолета, вывалившись в открытое небо. А тут, ледяной яд, снег, лед и магия. Сильная, бушующая магия могущественной сущности. Температура была едва ли не -70, потому что моя одежда, причем самая обычная, мгновенно стала колом. А самолет, за пару мгновений до того, как мы потеряли его из вида, был пробит в множестве мест. Думаю, еще пара секунд, и его разорвет на части. Мы стремительно падали и, натурально, обращались ледяными статуями. Нина сияла, выдавливая из себя всю силу, что могла, но справиться со столь сильной магией она не могла. Я, собственно, тоже. Но у меня были особняк и его энергия. Поэтому начал создавать. Нет, не огонь. Во-первых, бесполезно, а, во-вторых, я уже говорил, что я плохой маг. В такой ситуации мне будет тяжело контролировать магию, и, скорее всего, Нина получит серьезные ожоги. Так что я начал покрываться льдом, своим льдом. Вскоре он перекинулся на Нину, отчего та еще сильнее перепугалась. И вдруг мне в спину вонзилась огромная сосулька. От силы удара разбила мой лед, а из легких выбила воздух. Благо, барьер выдержал, а вот спина как-то не очень. К счастью, Нина сразу же исцелила меня. Вот только, ну что за женщина, взяла и ослабила свою защиту, и едва сознание не потеряла от мороза. Резко расширяю наш ледяной орех и вспыхиваю пламенем, но лишь спиной, резко согревая воздух, не забывая добавлять магии воздуха, чтобы не задохнуться. И вновь удар, потом еще и еще. По скорлупе бьют сосульки, отбрасывая орех в разные стороны, словно бейсбольный мяч. Но я держусь. Нина, как может, прижимается ко мне, потому что нас крутит-вертит, а магия вливается в ледяную скорлупу. И вдруг, сильный удар, настолько сильный, что скорлупа лопнула, а мы вылетели из нее, тараня ближайшее дерево. Ладно, я протаранил, а Нина была в моих медвежьих лапах. И будто этого мало, так еще из дерева на нас осыпалась куча снега, погребая по шею. Вот так полетали. Пысы Артайши. Пока пробую художника. Если норм, закажу еще артов от нее. Глава 10. Апчхи. Чихнула Нина, и весь тот снег, что еще не осыпался с дерева, повалил на нас, полностью погребая собою. Сил шевелиться не было, так что девушка сама нас раскопала. Саш, Саша. Начала она меня трясти, и я с трудом приоткрыл глаза. Хотелось ругаться, потому что трясти человека, у которого сломан позвоночник, идея, мягко выражаясь, очень плохая. Жив. Меня тут же окутало золотое сияние. Теплое и исцеляющее, от него захотелось спать. Но нет, уснуть значит умереть. Терять 18 тысяч и кучу времени на пустом месте как-то не хочется. Нет, не раскапывай в снегу теплее, пробормотал я, заметив, что девушка начала разбрасывать снег. Нина поначалу удивилась, после чего задумалась, и, кивнув, она прижалась ко мне. А я ощутил, насколько же сильно она замерзла. Точно, ее же поразило магическим морозом. Крепко обнимаю девушку и аккуратно выпускаю ману. Создаю внутри нашего снежного убежища теплоту. Но дается это тяжело. Позвоночник все еще сломан. И простой магией это не исправить. Был бы я умелым магом, магией земли выровнял бы позвоночник и закрепил его. А дальше все исправило бы магическое исцеление. Тепло, промурчала девушка, почувствовавшее облегчение и вырубилась. Похоже, у нее истощение. Отлично. Я со сломанным позвоночником и девушкой без сознания. Ладно. Просто лежим и восстанавливаемся. Вокруг нас деревья да снег, да и шанс кто-то полетит нас искать, крайне мал. Тут такая буря была. Хотя почему была? Глядя на небо, вижу, что она все еще здесь. Медленно летит куда-то на юг. Непонятно. Это либо магическая аномалия, вызванная артефактом, либо какая-то тварь выбралась из подземелья, к примеру, дракон. Хм, если убить дракона и забрать его тушу, можно сделать кучу могущественных артефактов. А про сердце я вообще молчу, оно невероятно ценно, знаю, так как сам два таких слопал. Постепенно согрелся, да и Нина прогрелась, аж покраснела. У нас в сугробе хорошо, особенно, если поддерживать его форму магии льда. Так и прошло несколько часов, а буря ушла куда-то далеко. Пора вставать, но легче сказать, чем сделать. Потряс Нину, а та без сознания, не просыпается. Еще и так крепко обхватила меня. Ладно, мы, Медведевы, находим выход из любой ситуации. Поэтому вытягиваю руки и тяну от них лед, который обвивает ветку над нами и начинает поднимать меня. Эра-а-а-а. По медвежьи прорычал я, когда выпрямился мой сломанный позвоночник. Глаза лезли из орбит, шерсть вспотела, но я все же поднял себя на ноги и занял позу, в которой позвоночник не собирается лопнуть, и я могу терпеть. В руке, что вытянуто, появилась склянка с зельем и тут же упала вниз. Попытался поймать длинным медвежьим языком. Не смог, склянка упала в снег, как и вторая с третьей. А вот четвертая ровно в платье Нины, в декольте. Нина, как благородная дама, носит в основном лишь платья. И так как не боится холода, мол, сильный одаренный, платья в основном легкие. Девушка все так же крепко держала меня, так что почти стояла на ногах, когда я вытянул свое тело. КХМ. Благо, у меня действительно длинный язык, потянулся им к склянке. Коснулся груди и полез ниже, пытаясь обхватить склянку. Не вышло. Загибая шею так, что казалось, будто она сейчас сломается, я блуждал языком по сочной груди, стараясь подцепить гребаную склянку и поймал. Раскусив склянку, аккуратно выпил из нее зелье и выплюнул стекло. Горячая субстанция потекла по венам, ускоряя мою и без того бешеную регенерацию. Но этого мало, и со вторым зельем пришлось еще больше повозиться. Ну, как говорится, упорство и труд, все перетрут. Правда, от моего шершавого языка, у Нины уже вся грудь красная. Зато позвоночник болит не так сильно. Еще поесть бы. Вот только все съестное со склада я уже продал. Вообще ничего не осталось. Ну, кроме грибного пива кобальдов. Но думаю, если я перенесу сюда бочонок, он упадет и разобьется о голову Нины и обольет нас. Так что, пожалуй, потерплю. Ладно, что еще есть на складе? Боеприпасы, стрелы, картины и мебель. Одним словом, ничего, что могло бы пригодиться в данной ситуации. Мда, и даже записку не напишешь, чтобы принесли на склад еды и теплой одежды. Свое снаряжение я оставил у себя в комнате, так как не рассчитывал сражаться в полную силу. Впрочем, у меня теплый мех, а вот с Ниной проблема. Пришлось и дальше висеть, ожидая, пока спине станет лучше. Как мог, грел девушку и уже понял, что в ближайшее время она точно не проснется. Хотелось напоить ее зельями, но, боюсь, я так себе язык в узел свяжу. Надеюсь, сейчас не объявятся монстры. С другой стороны, я бы поел мясо, да и от второй шкуры не отказался. Город, захваченный орками, некоторое время назад. Ну что, кто ощутил эту, как ее там, внутреннюю силу? Спросила одна из зеленокожих девушек. Вся десятка красавиц, собранных Гзором, сейчас собралась в одном из разрушенных домов. Они сидели на металлической мебели, с которой сорвали все, что могло гореть и согреть их, но сделано это было уже давно, и не конкретно ими. Но материалы для костра они все же собрали. Правда, в соседних помещениях. Так что здесь было тепло и немного воняло. Девушки же, четверо, сидели на кровати без матраса, но с какой-то шкурой, еще две на комоде из очень вонючего синтетического материала, так что его никто не жег, а остальные сидели на холодном полу. Я, беловолосая, вытянула свою руку, которая облачена в руку экзоскелета, и эта экзорука засияла. Необычное чувство, а во, научи. Все зеленокожие тут же оживились и загалдели, а Ары и Хатаманша принялась объяснять свои ощущения. После приема девушки сразу же потратили все заработанное. Первым делом они купили уклеозелье развития и пробудили в себе внутреннюю силу или, как обычно говорят, энергию. Это было болезненно и тяжело, но гоблины, тем более гоблинши, привыкли к более трудностям в жизни. Как итог, каждая пробудила в себе энергию, а на остатки заработанного купили самого разного. Немного артефактов, немного оружия и снаряжения, что сейчас было разложено по помещению. Но вдруг послышался топот, и в дверном проходе, где не было двери, показались двое орков. Оба в броне из хлама, один с топором, другой со стреликой. Баба и Хавка. Обрадовались они, глядя на еду, разложенную на полу. Ее гоблинши взяли с собой с приема. Увидели свет костра в окне, осознала беловолосая и оскалила острые зубы. Орки тем временем уже сбросили с себя штаны и нижнюю броню, оголяя внушительных размеров половые органы. «Ты становись лицом к стене, а ты дай, не знаю, что это за мясо, но давай, все тащи», — приказал орк с топором, но топор отложил. И девушка, на которую указали, смиренно опустив голову, принялась исполнять приказ и встала у стены, а беловолосая взяла контейнер с мясом и подошла к орку. «Хаэм, а ты тоже ничего, тебя тоже трахну». Орк потянулся к мясу, но вдруг беловолосая ударила его прямо по мужскому достоинству и кинулась к стене, где топор. Однако второй орк бдел. Все же это гоблины, за ними нужен глаз да глаз, особенно вне поселения. Так что не успела девушка схватиться за оружие, как мощные лапищи схватили ее за шею. «Ха-ха-ха, какие глупые коротышки!» — смеялся орк. «Постоянно думаете, что хитрее нас, больших и глупых. Да мы вас насквозь видим, крысы мелкие. И за это, мы вас сперва как следует вы, а потом сожрё». А орк с недоумением смотрел, как хрупкая рука девушки, сияющая энергией, разжимала пальцы орка на своей шее. Причем их за руку орк держал другой рукой. «Теперь мы здесь сила!» – прокричала девушка и вырвалась из схватки. Она тут же ударила того в пах, но орк предполагал это и прикрылся ногой. Однако в этот момент с ревом и артефактными ножами девушки набросились на здоровяков. «Твари!» – закричал здоровяк, которого начали кромсать ножами. Он замахал руками, отгоняя мелочь, но для этого пришлось отпустить беловолосую, и тут же за это поплатиться. Ее икза рука засияла, и механические пальцы вонзились в крепкую плоть орка, вырывая кишки. Что за... От шока он даже замер, смотря, как из его живота вытаскивают органы. А так как резко дернула на себя кишку, вырывая ее, так орк и упал, сперва на колени, а потом и лицом в пол. «Ра-а-а!» — кричал другой орк, разбрасывая мелочь, и схватился за топор. Он бросился к беловолосой, но вдруг раздался выстрел. Одна из гоблинш вытащила из сумки автомат и поразила ноги зеленокожего. Тот с грохотом рухнул на пол и выронил топор, который тут же подобрала беловолосая. Ее икза рука загудела от перенапряжения. Очень уж тяжелым было это оружие. Впрочем, она тут же избавилась от него, опустив на голову орка. Повисла тишина. Женщины, многие из которых были с синяками, смотрели на двух здоровяков и не верили, что смогли убить их. Не обманул медведь. «Мы и правда сможем стать настолько сильными, чтобы завалить этих мразей». Беловолосая присела на труп гиганта и оскалила свои острые зубы. «Ну что, принимаете меня боссом, боссеры, боссеры?» Заскандировали восхищенные зеленокожие, но резко замолчали, потому что босс подняла руку. «Нам нужно больше людей и силы. Людям с приема нужны были технологии. Мы добудем их, продадим и станем еще сильнее». Она вновь оскалилась. «Став сильнее, мы сможем вернуться домой, в родной дом, где-то на севере. Медведь и спящая красавица. И смешно, и плакать хочется. Если вдруг нас увидит охотник, то он увидит голову медведя с тростью, который тянет ледяной гроб, а вместо веревки штаны. Остатки своей одежды я отдал Нине, которая в гробу и лежит. Почему там? Ну, потому что там температура 25 градусов. Тепло, а здесь минус 40. Так что иду в направлении, куда летел самолет. Надеюсь, правильно иду, потому что спина все еще болит. Оттого сгорблен и опираюсь на трость. Ну и по медвежье рычу от боли. Теперь я понимаю отца, почему он считал, что одной жены вполне достаточно. Одна женщина, одни проблемы. Две женщины, вдвое больше проблем. Нет, я не скидываю всю вину на Нину, она всю свою силу истратила, чтобы защитить меня. Но будь я один, такого бы не случилось. Однако в компании красивой женщины ведь куда приятнее путешествовать. Вот и я также подумал и сам предложил ей полететь со мной. Ну и, соответственно, во всех бедах виноват тот дракон. Ладно, шучу я, но с драконом нужно что-то делать. Пока висел и страдал, услышал его рев. Точно дракон. Если этой твари дать волю, она отожрется и вырастет сильной. Боюсь, тогда север страны будет утерян. Сейчас же дракончик совсем крохотный. Да-да, это силище бешеное, крохотный дракончик. Но он не один день создавал эту ледяную бурю, а постепенно вливал в нее свою силу. Я, собственно, так же делаю со своими заклинаниями. Судя по всему, дракон еще не освоился и делает так, чтобы защититься. А когда поймет, что ему здесь ничего не угрожает, он развеет бурю и начнет охотиться, а также уничтожать города. Остается вопрос, откуда он выбрался. Тут есть подземелье 12 ранга и выше, или этот дракон лишь 10-го. Пока не увижу, не скажу. Во всяком случае этого дракона надо убивать. Нет, не потому что я такой благородный, хотя это тоже. Воспитание родителей сказывается. Основная причина в том, что труп дракона сделает меня сильнее. Броня из его шкуры великолепно защищает от магии и энергии. Копье из его клыка пронзит даже толстый лист стали и великолепно проводит магию. Да много чего. Но сперва нужно узнать степень силы твари и подготовиться. Нужно вставить магические камни в снаряжение, подготовить зелья и зачарования, специальные артефакты и команду. Это раньше я был одиночкой и к убийству своего первого дракона готовился 2 года. Сейчас же у меня есть команда. Ра-а-ар! Услышал я рев и резко похолодало. Этот гад продолжает исследовать территорию и носится везде со своей долбанной бурей. У меня аж шерсть начала льдом покрываться. Уф-эф-эф. Если решу пукнуть, то, скорее всего, это будет шрапнель. Вскоре небо потемнело, так как приблизилась буря, и посыпались льдины. К счастью, редкие и в основном доставалось деревьям. Так что я шел дальше по снегу, терпя мороз и прогреваясь магией. А еще пришло осознание, в Воркуту больше не попасть. Пока здесь бушует эта тварь, город фактически изолирован от всего мира. Ну, может, не только город, но и вся область. Да уж, страшно представить, что в самом городе творится, раз здесь такой дубак. Поэтому иду дальше. Надеюсь выйти на какое-нибудь селение, домик лесничего или город. Хм, а если я построю дом из снега, это сработает? Двери-то у меня есть. Нет, не выйдет. Но я могу построить его из бревен. Кривой, косой, но короб я сделаю. Пожалуй, так и сделаю, если не смогу найти ничего лучше. Ра-а-ар. Нет, это не рев чудовища. Это моя повышенная регенерация и зелья лечения опустошили организм, и он требует еды. Только, где ж ее взять? Если здесь и была жизнь, то она либо в спячке, либо в ужасе убежала. Ну или померла. Хм, найти бы замороженного оленя. При таком морозе он должен был хорошо сохраниться. Но нет, оленей нет, волков нет, чудовищ нет, даже белок нет, особенно серебряных. Так и прошел час. Спина молит самоубийца и отправится на возрождение в особняк. Благо, драконы и его буря улетели. Но он круги нарезает и часа через два или три вернется. И вот гадость какая, через час начало темнеть. Как-то быстро время пролетело, и пришлось мне строить дом на зиму. К счастью, я хорошо учился и знаю, как строить зимнее убежище. Нужно утрамбовать снег, сделать кирпичи из него и сложить иглу. Домик эскимосов и прочих северных народов. Поэтому я сел на задницу и начал колдовать. А как иначе? Со своей спиной я, скорее, помру, чем иглу построю. Правда, энергетические каналы уже пылают от перенапряжения. Как бы не слечь, как Нина. Это будет позорная смерть. Постепенно домик построился, но, честно говоря, из последних сил. Далее я затащил внутрь Нину, вытащив из гроба, и, наломав веток, разжег костер внутри домика. Оно было сделано так, что дым уходил наружу, а тепло оставалось внутри. Уррррр, жалобно простонал желудок, и вдруг ему ответили. Желудок Нины, а та открыла глаза и приподнялась. «Где мы?» «Где-то в лесу», — ответил я, в человеческом облике сидя на деревянном щите. Нина, кстати, тоже лежала на щите. Хоть что-то нашлось полезное на складе. Не, там еще есть ручные ракетницы. Но толку от них, по белкам бить, хотя нет, белок же нет. Как твое состояние? Посмотрел я на слегка заторможенную девушку. Еще не пришла в себя. Вены горят. Слишком много силы разом высвободила. Она задрала платье и сняла с себя заячий хвост. Накопитель энергии. А я и не заметил его. Лишь он спас меня от гибели. Но последствия. Миг спустя ее живот заурчал, и она зарумянилась от смущения. С едой огромная проблема, но есть пиво. Будешь? В моих руках появился небольшой бочонок, литров так на 20. Буду. Вдруг заявила та и подсела ко мне поближе, схватила бочонок и начала пить, как будто умирает от жажды. После чего передала мне. Пиво кобальдов очень калорийное, потому что делается из измельченных грибов, и перед употреблением бочонок нужно взболтать. Там на дне немалый такой осадок остается, и он очень сытный. Пью и чувствую, как оживаю. А еще чистая энергия растекается по телу, насыщая его. Хорошо-то как, но пока я клевал носом, Нина отобрала бочонок и принялась пить, но пива осталось мало, поэтому она все больше наклонялась назад и брякнулась. «Ты живая?» Девушка распласталась на снегу, слетев со своего щита. Бочонок лежал рядом. Платье намочило, простонала та. «Теперь липкое. Как восстановлюсь? Почищу». «Спасибо», она присела и, взяв бочонок, допила его. «Быстро мы 20 литров приговорили, но зато сытно». «Ик, ой», прикрыв рот, блондинка засмущалась и вновь икнула. Я лишь посмеялся и пополз на улицу. После такого количества жидкости хочется оросить снег. «Ой», услышал я голос и обернулся, а та лицо закрыла ладонями. «А ну да, я же голожопый. Ну что поделать, одежда вся была пущена на обогрев спящей красавицы. На улице временно потеплело, лишь минус 20. Уже была ночь, и в небе светила луна, но ни волчьего воя, ни голосов птиц, да даже монстры не рычали. И вдруг услышал шорох позади. «Если ты монстр, то я тебя съем. Если нет, подай голос». Я продолжил рисовать рисунки на снегу, а запасы все не кончались. «Не надо меня есть», — услышал я голос Нины, слегка смущенный. «Я тоже хочу в кустике». Она умчалась, а я продолжил свое нехитрое дело. Но как-то холодно. Даже сильному одаренному при минус 20 голышом будет морозно. «Апхчи», — чихнул я, только закончив дело. «Ай, и краткое, и краткое. кинувшись на крик, остановился и рассмеялся. Громко-громко, потому что на меня сейчас смотрела обиженная мордашка, выглядывающая из-под горы снега. Мой чих устроил локальный снежный апокалипсис. В смысле, что он с деревьев посыпался. Тебе говорили, что ты очень милая, когда злишься. Добавил я, а у той глаза расширились, но вдруг я нагнулся и упал на четвереньки. Александр, та выскочила из-под снега и, забыв, что у нее спущены трусы, бросилась ко мне, но тут же споткнулась и, пролетев полметра, рухнула лицом в снег. Еще и платье задралось. Спина болит. Зря я решил побыть спринтером. Простонал я через смех и пополз к иглу. Но вдруг, дурак, крикнула Нина, а я рухнул от смертельного попадания. Прямо в пятую точку снежком. Да со всей силы. Я еще громче рассмеялся, вспоминая свои одиночные приключения. В те времена вряд ли бы кто-то смог ко мне подкрасться или атаковать. Все, я уже не встану. Нина не собиралась меня слушать и ушла подальше, чтобы завершить начатое. Так что я просто лежал и обмораживался. Думал поползти, но что-то силы покинули меня, и после пива так захотелось спать. Хайрррррррр. Город, захваченный орками. Некоторое время назад, по улице разрушенного города ехала очередная колонна. На этот раз 3 грузовика и 3 десятка орков на охране. Поэтому колонна ехала медленно. И пусть эта территория считается безопасной, но бдительности орки не теряли. И правильно делали, потому что вдруг из окон домов по обе стороны улицы показались люди. Десятки людей с автоматами и пулеметами. «Убить!» — кричал Тайш, возглавляя своих воинов. Они, можно сказать, только получили снаряжение, едва адаптировали под себя, и сразу же пришло сообщение от разведчиков, что движется караван орков с поставками. «Справимся, мы справимся!» — кричал он, пытаясь успокоить как себя, так и бойцов. «Убить мягкотелых!» Закричали орки и понеслись в дома, а те, у кого было огнестрельное оружие, начали стрелять по окнам. Вот только стрелки стали первой целью. И это казалось невероятной глупостью пускать орков в здание, но, когда первый орк забежал в дом, он наступил на противопехотную мину и его, как и 3 орков позади, серьезно ранило. Убить не убило. Орки слишком крепкие и живучи. Но вот осколками повредило ноги и открытые участки тела. Взрывы начали греметь во всех зданиях. А когда стрелки орков были убиты, воины переключились на орков, которые столпились перед домами и не понимали, входить им или нет. Однако, когда им в спины начали прилетать пули, орки все же рванули в здание, где на лестничной площадке их встретили пулеметчики и автоматчики. Битва не затянулась, и, к удивлению людей, они победили. «Не время радоваться», — прокричал Тайш, — «забираем груз, наших раненых и погибших. Никаких улик нельзя оставлять. Даже гильзы собираем», — раздавал он приказы, а сам продолжал смотреть на караван, не веря глазам своим. Уже долгое время оркам никто не мог дать отпор, но это лишь в открытом бою они непобедимы. Вскоре Тайш спустился на улицу и лицезрел 60 пленников из своего народа. Сняв шлем, он встал перед ними. «Добро пожаловать в сопротивление. Мы армия, которая освободит наш мир от захватчиков. И как видите, это реально. Поэтому я приглашаю вас в наши ряды», — произнес он речь, которую только что сам придумал, как и про армию сопротивления. Но как же загорелись глаза этих людей. Надежда. Они горели от надежды, которую у них отняли. «Согласен, я вступаю в сопротивление», — прокричал один из парней.